Дракон в экстазе колотился в воде. «Я знал это! Я знал! Не могут же все до единого создания этого мира не знать истинного пути!» Блаженствуя, он извергал пламя из чистой радости, впрочем, старательно направляя его в сторону от ошеломленной компании. Подбежал выдр и встал рядышком с высоким Джон Томом. «Еще раз, значится, твои неожиданные магические фокусы?» «Нет, Мадж». Молодой человек старательно стер драконью слюну со щек и шеи. Она до сих пор оставалась горячей. «Точная догадка. Он же намекнул, только до меня не сразу дошло. Но чего я до сих пор не понимаю, как этот честный дракон мог сделаться убежденным марксистом?» «Что еще за маршист? Опять твоя потусторонняя магия?» «Некоторые так и думают. Остальные считают простым суеверием. Только ради бога не говори ему ничего подобного, иначе мы прямиком попадем в суп». «Прости мое любопытство», — обратился Джон Том к дракону. «А как тебе удалось найти...» — он помедлил. «Истинный путь». «Иногда драконам случается натолкнуться на межразмерностные деформации», — сообщил ему подуспокоившийся Фоломейзар. «Мы чувствительны к подобного рода проявлениям. И в одном из них я провел много дней. Тогда мне все и открылось. Я пытался просветить других». Он повел могучими черными плечами. «Но что можно сделать в одиночку в мире, кишащем прожорливыми и хищными капиталистами?» «Действительно, что?» — согласился Джон Том. «Даже когда ты дракон. О, время от времени я пытаюсь что-то исправить, но бедные угнетенные лодочники не в состоянии осмыслить теорию прибавочной стоимости. А как тогда увлечь их истинно социалистической диалектикой?» «Понимаю», — сочувственно отозвался Джон Том. «В самом деле?» «Да. Видишь ли, сейчас мы, семеро товарищей, путешествуем по этой стране, наводненной, по твоим словам, различного рода капиталистами. Дело в том, что ей грозит нашествие целой тоталитарной орды капиталистов, стремящихся полностью поработить здешний рабочий класс. Местные недотёпы-боссы даже не представляют, что такая степень эксплуатации может существовать». «Ужасное дело!» Взор дракона обратился к прочим. «Приношу свои извинения. Не мог даже предположить, что имею дело с борцами за счастье пролетариата». «Прямо в точку», — проговорил Мадж. «Стыдись, приятель!» Он вновь осторожно приближался к краю воды. Клотогорб казался сразу и заинтересованным, и озадаченным, но не стал вмешиваться в переговоры, предоставив эту привилегию Джон Тому. «Итак, товарищи», — сложив передние лапы, жуткая тварь уселась на мелководье, «чем я могу помочь?» «Ну, как ты мог бы сказать, от каждого по способностям, каждому по потребности». «Именно так!» В голосе дракона слышалось истинное почитание святых слов. «Нам необходимо предупредить народ о грядущем вторжении новых господ. Для этого сперва следует известить обитателей самого могущественного правительственного центра. Если бы мы только могли подняться вверх по течению...» «Ни слова более!» Дракон величественно поднялся на задние лапы. Набежавшая волна едва не смыла их рюкзаки. Дракон обернулся спиной к мыску. Спустив на него толстый черно-пурпурный хвост, усеянный костяными шишками и пластинами. «Почту за честь отвезти вас куда угодно и гораздо быстрее, чем любая из этих жирных свиней-монополистов-судовладельцев, но при одном условии». Хвост пополз в сторону воды. Джон Том уже собирался полезть вверх, и поэтому ему пришлось помедлить. «Каком же?» «Во время нашего странствия мы должны предаться пристойным философским рассуждениям об истинной природе таких вещей, как стоимость труда, правильное использование капитала и отчуждение работника от продукта его труда. Это нужно мне самому. Хотелось бы попрактиковаться, чтобы уметь все правильно объяснить другим. Увы, драконы понятия не имеют о классовой борьбе». В голосе послышались извинительные нотки. «По своей природе все мы...» «Понимаю», — отвечал Джон Том. «Охотно предоставлю все аргументы и информацию, которые располагаю». Хвост лег обратно на песок. Джон Том полез сверх по природной лестнице и оглянулся на компаньонов. «Чего же вы ждете? Все в порядке. Фламиезар — друг нам, рабочий, товарищ». Дракон просиял. Когда все залезли, уселись и пристроили багаж, дракон медленно направился к воде. Через несколько минут они оказались уже на середине реки. Обратившись к истоку, Фламиезар ровно поплыл, без всяких усилий преодолевая сильное течение. «Объясни мне кое-что», — начал он в порядке непринужденной беседы. «Есть одна вещь, которую я не понимаю». «Есть вещи, которых не понимает никто из нас», — отвечал Джон Том. «В настоящее время я сам не понимаю себя». «Ты склонен к самоуглублению и к тому же социально сознателен. Это великолепно». Дракон прочистил горло, и путешественников заволокло дымом. «В соответствии с марксовым учением, капитализм давно уже должен был отойти в прошлое, сменившись бесклассовым и безгосударственным обществом. А ведь все происходит прямо наоборот». «Но этот мир, — начал Джон Том, стараясь избегать наставнического тона, — еще не вышел полностью из стадии феодализма. Правда, есть еще кое-что важное. Ты, конечно же, слыхал о накоплении капитала Розы Люксембург?» «Нет», — обратившийся назад алый глаз моргнул. «Пожалуйста, расскажи мне об этом». И Джон Том приступил к объяснениям, стараясь выражаться пространно, но не забывая об осторожности.